Товарищ Чернов, за справками политического характера ко мне особенно часто приходил товарищ Чернов. Фамилии всех вичкинских обитателей вымышлены. Бывший комсомолец, прошедший своими боками Бобрики, Магнитострой, Беломорско-Балтийский канал. Первые два в качестве энтузиаста пятилетки, третий в качестве каторжника ББК. Это был белобрысый, сероглазый парень лет 23, медвежьего сложения, который позволил ему выбраться из всех этих энтузиазмов живьем. По некоторым весьма косвенным моим предположениям, это именно он сбросил ГПУского троцкиста в вичкинские водопады. Впрочем, об этом я его, конечно, не спрашивал. В своих скитаниях он выработал изумительное умение добывать себе пищу из всех мыслимых и немыслимых источников, приготовлять для еды сосновую заболонь, выпаривать весенний березовый сок, просто удить рыбу. Наблюдая тщетные мои попытки приноровиться к ужению форели, он предложил мне свои услуги в качестве наставника. Я достал ему разовый пропуск, мы взяли удочки и пошли вверх подальше по речке. На территории Вички могли удить рыбу все, для выхода подальше нужен был специальный пропуск. Моя система ужения была подвергнута уничтожающей критике. Удочка была переконструирована, но с новой системой и удочкой не вышло ровно ничего. Чернов выудил штук 20, я не то одну, не то две. Устроили привал, разложили костер и стали на палочках жарить черновскую добычу. Жарили и разговаривали. Сначала на обычные лагерные темы, какие статьи, какой срок. Чернов получил 10 лет все по той же статье о терроре. Был убит секретарь цеховой ком-ячейки, какой-то сексот. Троих по этому делу расстреляли. Восьмерых послали в концлагерь, но фактически убийца так и остался невыясненным. «Кто убил, конечно, неизвестно», — говорил Чернов. «Может, я, может, и не я. Темное дело». Я сказал, что в таких случаях убийце лучше сознаться. Один бы он и пропал. Это нет, уж уговоры такие есть. Дело в том, что если не сознается никто, ну, кое-кого разменяют, а организация останется. А если начать сознаваться, тут уж совсем пропащее дело. А какая организация? Союз молодежи, известно какая. Других, пожалуй, нет. Положим, есть и другие. Чернов пожал плечами. «Какие там другие? По полтора человека? Троцкисты, рабочая оппозиция. Недоумки». «Почему недоумки?» «А видите, как считаем мы, молодежь? Нужно давать отбой от всей советской системы, по всему фронту. Для нас ясно, что не выходит абсолютно ни хрена. Что уж тут латать да подмазывать. Все это нужно сковыривать ко всем чертям, чтобы и советским духом не пахло. Все это нужно говорить прямо карьеристы. И у тех, и у этих, в принципе, та же партийная коммунистическая организация. Только если Троцкий, скажем, сядет на сталинское место, то какой-нибудь там Иванов сядет на место Молотова или в этом роде. Троцкизм и рабочая оппозиция, и группа рабочей правды, все они галдят про партийную демократию. На кой черт нам партийная демократия? Нам нужна просто демократия. Кто за ними пойдет? Вот не сделал себе карьеры при сталинской партии, думает сделать ее при троцкистской. Авантюра. Почему авантюра? А вы как думаете, что если нам удастся сковырнуть Сталина, так кто их пустит на сталинское место? У Сталина место насиженное, везде своя брашка, такой другой организации не скоро сколотишь. Вы думаете, им дадут время сколачивать эту организацию? Ага, держи карман шире. Я спросил Чернова, насколько, по его мнению, Хлебников характерен для рабочей молодежи. Чернов подложил в костер основательный сук, навалил сверху свежей хвои, комары одолели. «Хлебников?» — переспросил он. «Да какая ж он рабочая молодежь? Тоже вроде Кореневского. У Хлебникова отец большой коммунист. Хлебников видит, что Сталин партию тащит в болото. Хочет устроить советский строй, только пожиже». «Тех же щей да пожиже влей. Ну да я знаю, он тоже против партийной диктатуры. Разговор один, что теперь нужно? Нужно крестьянину свободную землю, рабочему свободный профсоюз. Все равно, если я токарь, так я заводом управлять не буду. Кто будет управлять? А, черт с ним кто. Лишь бы не партия. И при капиталистике хуже не будет. Теперь уж это всякий дурак понимает. У нас на магнитку навезли немецких рабочих. Из безработных там набирали. Ёлки зеленые. Чернов даже приподнялся на локте. Костюмчики, чемоданчики, граммофончики, отдельное снабжение работают хуже нашего. Нашему такую кормежку, так он любого немца обставит. Что, не обставит? Я согласился, что обставит. Действительно обставляли. В данных условиях иностранные рабочие работали в среднем хуже русских. Ну, мы от них кое-что разузнали. Вот тебе и капитализм, вот тебе и кризис. Так это Германия. Есть там нечего, а фабричное производство некуда девать. А у нас? Да, хозяин нужен. Вы говорите, монархия? Что ж, и о монархии можно поговорить. Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Я лично ничего против монархии не имею, но все это сейчас совсем не актуально. Что актуально? А чтобы у каждого рабочего и у каждого мужика по винтовочке дома висело. Вот это конституция. А там монархия, президент ли. Дело 16-е. Стойте, кто-то там хрустит. Из-за кустов вышло два вохровца. Один стал в сторонке с винтовкой на изготовку, другой мрачно подошел к нам. «Документ прошу». «Мы достали наши пропуска. На мой вохровец так и не посмотрел. Ну, вас-то мы и так знаем. Это было лестно и очень удобно. На пропуск Чернова он взглянул тоже только мельком». «А на какого вам черта пропуска спрашивать?» Интимно-дружеским тоном спросил я. «Сами видите, сидят люди среди белого дня, рыбу жарят». Вохровец посмотрел на меня раздраженно. «А вы знаете, бывает так, вот сидит такой, вот не спрошу у него пропуска, а он...» «Ну, товарищ Вохровец, ваше удостоверение, а почему вы у меня пропуска не спросили?» «Вот тебе и месяц в ШИЗО». «Житье-то у вас тоже не так, чтобы очень», — сказал Чернов. «От такого житья к матери вниз головой, вот что...» Свирепо ляпнул Вохровец. «Только тем и живем, что друг друга караулим. Вот оборвал на комарника обсучье, другого не дают. Рожа в арбуз распухла». Лицо у Вохровца было действительно опухшее, как от водянки. Второй Вохровец опустил свою винтовку и подошел к костру. «Трепишь ты языком, чучело, ох и сядешь же!» «Знаю я, перед кем трепать, перед кем не трепать. Народ образованный. Можно посидеть?» Вохровец забрался в струю дыма от костра. «Хоть подкоптится малость, а то совсем комарье заело. Хуже революции». Второй Вохровец посмотрел неодобрительно на своего товарища и тревожно на нас. Чернов невесело усмехнулся. «А вдруг, значит, мы с товарищем пойдем и заявим? Ходил где вот по лесу такой патруль и контрреволюционные разговоры разводил?» «Никаких разговоров я не развожу. А что, не бывает так?» «Бывает, — согласился Чернов, — бывает. Ну и хрен с ним. Так жить совсем от разговора отвыкнешь. Только и будем коровами мычать». Вохровец был изъеден комарами, его руки распухли, как и лицо, и настроение у него было крайне оппозиционное. «Очень приятно. Ходишь, как баран по лесу, опухший, не спамший. А вот товарищ сидит и думает: вот сволочи, тюремщики». «Да, так оно и выходит», — сказал Чернов. «А я разве говорю, что не так? Конечно, так. Так оно и выходит. Ты меня караулишь, а я тебя. Тем и занимаемся. Пахать некому. Вот тебе весь сказ». «Вас за что посадили?» — спросил я вохровца. «За любопытство характера. Был в Красной армии, спросил командира: как же это так? Царство трудящихся, а нашу деревню всю под метелку к чертовой матери. Кто передох, кого так выселили. Так я спрашиваю, за какое царство трудящихся мы драться-то будем, товарищ командир?» Второй вохровец аккуратно положил винтовку рядом с собой и вороватым взглядом осмотрел прилегающие кусты, нет ли там кого. «Вот ты здесь договоришься ты», — еще раз сказал он. Первый вохровец презрительно посмотрел на него сквозь опухшие цепочки глаз, не ответил ничего. Тот уставился в костер своими бесцветными глазами, как будто хотел что-то сказать, поперхнулся, потом как-то зябко поежился. «Да, но как, не поверни, ни туды, ни сюды, вот то-то!» Умолчали. А вдруг где-то в полверсте к югу раздался выстрел, потом еще и еще. Оба вохровца вскочили, как встрепанные, сказалась военная натаска. Опухшее лицо первого перекосилось озлобленной гримасой. «Застукали кого-то. Тот только что оперативный патруль прошел. Эти уж не спустят». Вслед за выстрелами раздался тонкий сигнальный свист, потом еще несколько выстрелов. «Ах ты, мать его, бежать надо, а то еще саботаж пришьют». Оба чина вооруженной охраны скрылись в чаще. «Прорвало, парни», — сказал Чернов. «Вот так и бывает. Ходит, ходит человек, молчит, молчит, а потом ни с того ни с сего и прорвется. У нас на Бобриках был такой парторг. Орал, орал, следил, следил, а потом на общем собрании цеха вылез на трибуну. Простите, — говорит, — товарищи, всю жизнь обманом жил. Карьеру я, сволочь, делал, проституткой жил. За наган. Сколько там пуль? В президиум. Двух ухлопал, одного ранил, а последнюю пулю себе в рот. Прорвало. А как вы думаете, среди вот этих караульщиков сколько наших? 90%! Вот говорил я вам, а вы не верили». «То есть чему это я не верил?» «Вообще, вид у вас скептический». «Нет, в России все готово. Не хватает одного сигнала. И тогда в два дня все к чертовой матери». «Какой сигнал?» «Да все равно какой. Хоть война, черт с ней». Стрельба загрохотала снова и стала приближаться к нам. Мы благоразумно отступили в Вичку.